эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 декабря 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Наталья Владимировна Маслова. Здравия, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Сегодня тема нашего живого эфира звучит так. Звучание души в воспитании детей. В виртуальной студии помимо меня находится Светлана Большакова, она следит за чатом, и Евгений Роденко за виртуальным пультом. Наталья Владимировна, такой вопросик. Вот, звучание души, воспитание детей. Ну, как-то вот звучит на первый взгляд для тех людей, которые, ну, может быть, не совсем в теме, как-то своеобразно. Что значит звучание души? Ну, как душа может звучать? Душа – это то, что нельзя ни потрогать, ни пощупать в большинстве своем. Я думаю, что вот этой темы мы коснемся более подробно, чтобы не было потом вопросов послевкусия такого. Ну, вот говорили-говорили, а как душа звучит, и непонятно. Понятно. Правильный вопрос, тем более, что душа не только звучит, мы даже можем различить оттенки звучания. Она поет, она страдает, она вопит, она орет, она радуется, она молчит, она шепчет. Столько слов можно придумать, столько определений. И она действительно музыкальна, очень музыкальна. Давайте начнем с первого кадра, потому что я приготовила презентацию. И именно не что есть душа, а именно как она звучит, действительно будет основным лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора. Потому что звучать она может по-разному. Дорогие друзья, вот первый кадр «Звучание души. Воспитание детей». Основной акцент мы делаем именно на слово «звучание». Оно у нас первое. И мы сейчас будем об этом подробно говорить. Почему? 70% школьников, детей, подростков, молодых людей отмечают главную трудность в их жизни в этот период становления их личности. Это отсутствие понимания их души учителями, родителями, всеми, кто рядом вокруг. И, конечно же, причина обращения к наркотикам у 80% людей, вот в основном молодежи, это непонимание их души и даже нежелание понять их душу, нежелание услышать, как она звучит, в каком направлении она развивается, потому что душа, безусловно, развивается, динамика движения души, безусловно, присутствует, и, конечно, это нельзя никак отрицать. На сегодняшний день среди взрослых ситуация очень тяжелая, потому что и родители, и бабушки, и дедушки, и учителя, и даже воспитатели специального назначений совершенно не умеют снимать стрессы, не умеют помочь в стрессовой ситуации ни себе, ни ребенку. Дело в том, что если бы мы с вами сейчас захотели поинтересоваться, чем мы будем заниматься, на основе чего я буду рассказывать вам то, что касается звучания души, то это, конечно, верхняя часть нашего слайда, там, где написано 21 век и ноосферная психология. Потому что если бы мы с вами обратились к 18 веку, я думаю, все видят на кадре, правда, классическая психология, или 19 век, где мы видим неклассические варианты психологии, психоанализ, бихевиоризм и так далее, мы бы с вами не смогли в значительной мере правильно рассматривать вот этот аспект звучания души. Даже в 20 веке, посмотрите выше, постнеклассическая психология, а это все разные этапы, это очень важно знать. Я сталкиваюсь в своей жизни с тем и в своей профессии с тем, что люди думают, что существует только психоанализ Фрейда, ну так в целом, грубо говоря, еще некоторые направления Адлера и так далее. И люди не понимают, что наука, психология становится все более современной, она обретает новые инструменты. И вот сейчас я вам буду рассказывать о некоторых инструментах, которые касаются новейшей психологии, связанной с ноосферой, то есть этапом одухотворенного разума. Вот здесь у нас дух, душа будут играть важную роль. Кадр четвертый. Действительно, на сегодняшний день, а это уже лет 25, существуют не только ноосферная психология, но и неплохо разработанные инструменты воспитания гармонии души человека, то есть высокого звучания. То есть по-настоящему высокого звучания, так, как если бы высоко звучала скрипка, или, может быть, виолончель, или великолепное произведение на фортепиано. Пятый кадр, пожалуйста. Я хочу сразу сказать, что в направлении ноосферная психология, которую я в данном случае представляю, существует не расплывчатое, а очень четкое отличие этого этапа в развитии психологии от предыдущих, от всех предыдущих. И я вывожу вам на экран три аспекта, которые вам всегда помогут узнать, понять, с кем вы имеете дело в аспекте, например, психологической помощи или в аспекте взращивания души вашего ребенка или в аспекте трансформации каких-то негативных состояний, которые бывают у каждого человека. Итак, первое принципиальное отличие. Ноосферная психология – это наука о росте души. Вот здесь рост души и ее все более и более высокое звучание. Достижение высшего потенциала личности душой. Высший потенциал, мы будем сейчас говорить об этом, это особое, высокое, высочайшее состояние души человека. Второе принципиальное отличие в ноосферной психологии – понимание человека как живой, открытой, самоорганизующейся системы. То есть это мы берем из, конечно же, из синергетики, где живая, открытая, самоорганизующаяся система любая является основным предметом исследования. И, естественно, мы переносим это на человека. Это очень важно. То есть здесь впервые человек рассматривается как целостная живая система. И, наконец, третье отличие состоит в том, что в ноосферной психологии присутствует, во-первых, впервые в мировой практике периодическая система законов психики человека. Это очень серьезная работа. Она появилась всего лишь в 2007 году, и автором этой системы является доктор психологических наук Антоненко Наталья Владимировна. Надо сказать, что вообще-то это наше отечественное достояние, которое мы предоставляем миру. Это сверхважная вещь. Сверхважное. И, соответственно, опора вот этой законы психики человека на периодическую систему законов человеческого общества и существующие системы законов мира. Это очень важно, потому что одно дело люди, которые доверяют своей душе и понимают, как с ней можно работать и какие сложности есть, а другое дело люди, а их большинство в настоящее время – которые не хотят об этом слышать, они говорят о том, что это иллюзия какая-то и так далее. С ними надо уметь говорить на языке науки. И вот, может быть, преимущественно для этой категории вот эти периодические системы законов и созданы нами в Российской академии естественных наук. Я сегодня хочу действительно поговорить о звучании души, и поэтому вывожу камертон на экран. Кадр номер 6. Камертон. Многие сталкивались с камертоном, настраивая инструменты музыкальные, будь то гитара, будь то фортепиано. Вот давайте сравним душу с персональным камертоном. Ну, потому что они разные. И, конечно же, у каждого свой камертон. Почему у каждого свой? Да потому что он настраивает на верное звучание, как говорится, тебя и только тебя, меня и только меня. У каждого свое звучание. Далее, вот этот камертон, он способен принять ту или иную вибрацию, тот или иной волновой сигнал и определить, свой или чужой. Если он чужой, то душе это не надо, отбрасывается сигнал чужой. Это волновая динамика, как гитара, как фортепиано, как арфа и так далее. Если свой, то принимается данный сигнал, и душа работает дальше с ним. И, наконец, третья ситуация. Наш камертон, персональный камертон нашей души, сверяет на соответствие с собственной природой, то есть с собственной программой, которую мы получаем от Творца, которая заложена в нас. И, конечно, мы проверяем вот это на соответствие собственной программе, слушая слова, музыку, понимая мысли, читая книгу, гуляя, наблюдая, работая в природе и размышляя о поступках или о поведении человека. Вот этот тончайший камертон, он тоже волновой камертон, работает, совершая вот такие виды работы, которые перед вами. Три вида работы. И сейчас я расскажу вам о самом целительном звуке, кадр номер 7. Пожалуйста. Вы видите такую яркую картинку, волновую на самом деле картину. Это звук ля, который издает, так сказать, который звучит в особом диапазоне, это 432 Гц. Это так называемая исцеляющая частота. И если наша душа звучит в этом диапазоне, естественно, другие ноты выстраиваются от этих цифр, которые я вам показываю, то наша душа звучит очень светлой мелодией. То есть она способна принимать очень хорошие, тонкие, позитивные, добрые звуки, волны и дарить в мир также вот приятнейшую музыку своей души, своего голоса, своего такого волнового поля, которым все мы обладаем. Не случайно древние греки говорили: музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм и гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души. Я хочу добавить, что речь идет не только о глубинах души, но ведь волновые музыкальные вибрации, да, собственно, любые звуковые, они проникают в каждую клетку. И каждая клетка способна реагировать, порождая ответные сигналы. Приятие в случае великолепного лада, который отстраивается от ля в 432 Гц. Вот понимаете, какая удивительная вещь? Дайте, пожалуйста, кадр 8. Сейчас перед вами в нижней части слайда возникло множество камертонов. Посмотрите, цифра 1, 2, 3 и так далее до 9 цифры. И для каждого вот такого ромба цветного наверху есть свой камертон. Я так изобразила для вас разные грани души личности. Например, цифра 1 малиновым таким тоном – это генетический уровень, который мы получаем при рождении, и запас генетической информации, в том числе душевного проявления, он звучит особым образом, вот тут вот свой камертон. И здесь идет важнейшая работа души человека. Посмотрите, на чем. Сознавать или не осознавать свою генетическую привязанность к роду, к нашему роду. И если мы выбираем причастность, у нас возникает интерес. Когда возникает интерес, идет углубление наших знаний о нашем роде. Далее происходит обогащение посредством, так сказать, чувствования и узнавания очень многого о нашем роде. И, наконец, на вершине, вот здесь возникает слово, в данном случае ответственность. Мы чувствуем ответственность за наш род, за продолжение рода, за поддержание традиций нашего рода и так далее. И вот в самой верхней точке, там, где стрелочка истончается, здесь, как правило, у человека возникает самое высокое звучание на уровне переживания, волнового резонанса с переживанием некоторого образа. будь то дедушка, прадедушка, может быть, мы видели кого-то на фотографии. И для нас, например, этот человек, или это может быть какой-то легендарный образ, не суть важно что, важно как. Как наша душа отзывается на этот образ, предположим, старца, который хранит реликвии нашего рода, хранит традиции нашего рода, хранит славянскую мудрость, историю и так далее, и так далее. То есть образ, некоторый образ является особенно тонким образом, который резонирует с нашей генетической информацией. И, соответственно, этот образ становится для нас каким-то вот этим камертоном, который я изобразила, на который мы реагируем. И когда мы слышим соответствующую песню или видим этот образ где-то в кино, на картине или просто у нас где-то он запечатлен, мы видим, как надо заботиться о своем роде, каким образом надо проявлять себя, чтобы наш род был здоров, пополнялся, чтобы его оберегать и так далее, и так далее. Итак, это первый камертон, на который настраивается наша душа. Посмотрите, второй камертон называется физический, физическая грань нашей души или физический уровень. Он чуть-чуть иначе будет звучать, потому что здесь хранится в нашей душе информация о здоровье, о том, как, так сказать, приобретать физическую силу. Давайте посмотрим, здесь есть надписи. Как выживать, как накапливать энергию, как формировать свою силу и ее накапливать, как заботиться о здоровье. И далее на очень такой яркой красной зоне мы видим обилие сил, как поддерживать и, наконец, испытывать полноту жизни. Вы видите, ступени поднимаются вверх, и иерархически верхняя часть самая мощная, самая сильная. И вот вы только представьте, что ваша душа имеет представление даже на уровне песни или образа, или какого-то, так сказать, какой-то реликвии, которая сохранилась в вашей семье или вы где-то видели в музее. Не имеет значения, что, имеет значение, как вы реагируете на это. И если на этот образ, песню или, так сказать, какой-то предмет, вы, образ героя какого-либо, вы реагируете так, что вам хочется быть физически сильным, обладать мощной силой, ощущать полноту жизни, то этот образ становится для вас эталоном, некоторым учителем, наставником, то есть высочайшей струной звучания вашей физической грани души. Посмотрите, пожалуйста, на третий камертон, он называется психотипический, и мы от рождения, то есть мы генетически получаем некоторую информацию о том, какой у нас психотип. То есть как мы хотим воспринимать себя и мир. Может быть, мы хотим раскрыть душу, раскрыть объятия и все воспринимать. А может быть, мы хотим укрыться словно в раковину и просто размышлять о мире. Может быть, мы хотим как зеркало отражать мир. А может быть, мы хотим его структурировать словно кристалл, кристаллическая решетка. Вот как в химических элементах мы привыкли. То есть психотипов может быть много, и наша душевная реакция, тип нашей душевной реакции на мир, он тоже весьма многогранен. Он может звучать на ответ, соответствую я своей природе или нет, адекватен или нет. Смотрите, я читаю слова вверх. Развиваюсь я или остановился? Устремлен я к познанию себя? Комфортно ли мне в таких вибрациях с собою? Испытываю ли я радость при общении даже сам с собою, чтобы дарить эту радость миру? И вот здесь на самом острие, словно на острие иглы, как в известной сказке, возникает некоторый образ наилучшего восприятия себя в мире и своего поведения в этом мире. Это называется психотипическая грань нашей души, и здесь совершенно другая информация. Здесь другие вибрации работают. Переходим к четвертой колоночке. Это так называемый личностный аспект или личностная грань души. Посмотрите. Ну, мы понимаем, что личность от личности отличается творческим подходом к жизни. Один поет, другой танцует, третий помидоры выращивает, четвертый лесоруб, пятый вяжет и так далее. То есть творческий подход к жизни у всех различен. И этот выбор, слово «выбор» нашли, он означает раскрываться или не раскрываться мне, тебе, нам и так далее. А если мы раскрываемся, то есть осуществляем самораскрытие, мы ощущаем себя в порядке. Далее мы осознаем место в жизни, уверенно себя чувствуем и выходим на пик нашего творчества. И здесь у нас возникает удивительный образ нашей индивидуальной собственной реализации в творчестве. Будь то образ нашего друга, кого-то из родителей, брата, сестры, или это образ Микеланджело, или это образ Бетховена, Баха, или просто кисточки, или просто мольберта, или книги, не имеет значения, что имеет значение, как твоя душа заряжается, на какую высочайшую струну твоя душа начинает творить, как ей комфортно находиться в творчестве. И здесь возникает образ творческого или личностного, это синонимы в данной ситуации, такого учителя или наставника, мы привыкли говорить наставник. И наша душа начинает настраивать нас на творчество. Наконец, мы смотрим пятую колонку, это межличностная грань. Как мы общаемся? Ты, я. Я, он. Он, я. Или он, она. Вот здесь зеленый треугольничек. Очень высокое звучание. И наша душа имеет возможность посредством этой грани проверять, мой это человек или не мой, мой собеседник, или я что-то не могу его воспринять и так далее. Мой это любимый или нет, мой это друг или нет, насколько мне комфортно с ним. И посмотрите, слово «выбор» развивается по вектору следующим образом. Я беру на себя обязательства хороших взаимоотношений с этим человеком. Возникает ли у меня взаимопонимание, взаимоуважение? Возникает ли ощущение «мы в порядке», дружба и близость? И на кончике стрелы у нас возникает образ великолепных, ну, можно сказать, даже идеальных отношений между двумя людьми – я и кто-то еще. И любой образ, который возникает у человека – в таком высоком звучании, любой, я говорю, потому что у одного это котенок, если это ребенок, или собачка, а может быть, это друг по парте, товарищ, а может быть, это папа, мама, бабушка, дедушка. Что этот образ означает для конкретного человека в плане отношений? Как можно проявлять себя с другом? Вот такой образ у многих людей именно происходит из семьи. И вспоминая в трудную минуту, а как поступает такой человек, мы берем силы для того, чтобы душевно развиваться дальше и развивать те или иные отношения с человеком. Социальный аспект. Посмотрите, шестая цифра голубого цвета. Здесь тоже свой камертон. И обращаю ваше внимание, что здесь тоже идут вверх очень интересные выборы. Вы делаете выбор действовать, быть сотрудником с этой группой людей. А может быть, здесь возникает отношение товарищества, открытого доверия. Вы становитесь в группе или в классе, или на работе единомышленниками. И, наконец, вы занимаетесь сотворчеством. Например, вы все вместе что-либо делаете. И на острие вот этого стрелочки возникает образ социального идеала, может быть, наставника, учителя, как хотите вы можете назвать этот образ, но он для вас идеал таких отношений, к которым вы устремляетесь. Грань седьмая называется принципиальной, потому что здесь речь пойдет о совокупности принципов, ваших принципов, индивидуально ваших, которым вы доверяете. И здесь ключевое слово «доверяете». Посмотрите, выбор осуществляется. Становиться добрым и заботливым, выше идем, справедливым. Воплощать ли свои принципы в жизни или только думать о них. Интегрировать себя согласно этим принципам. И, наконец, продвигаясь к цели, к цельности своей личности, на пике мы формируем образ, идеальный образ. Каким же я на самом деле хочу быть, чтобы свои принципы сформировать, чтобы они были гармоничными, и чтобы моя душа не металась, чтобы она на основе этих принципов, как на базисе, она знала, к чему она идет, как она себя проявляет и так далее. Наконец, восьмая грань души. Видите, камертон, очень высокий камертон, очень высокая настройка. Осуществляет выбор расширяться в плане познания мира. Универсальность, речь идет о взгляде на мир. Можно даже сказать мировоззрение. Иногда мы даже называем эту восьмую грань космической, потому что речь идет, конечно же, о настройке, нашей настройке на мир, на его познание. Посмотрите, здесь есть ступеньки, настроенность, имеется в виду на мир, любовь к миру, безусловная любовь к миру, мощь в познании мира, знание, устремленность к знанию мира и, наконец, единение с миром природы, с миром планеты, с миром космоса. То есть это универсальная мировоззренческая грань нашей души. И, конечно же, здесь есть свой образ, своя струна, своя, скажем так, звезда. Или это образ солнца, а может быть, это небо, а может быть, это какой-то человек, который научил вас удивительно правильно смотреть на мир, на то, чтобы настроиться на свое звучание в этом мире. А может быть, вы и правда слушаете музыку космоса или музыку природы? Вот как в нашей заставке на Славянском радио у нас звучат потрясающие звуки природы. Это как раз речь идет об универсальной настройке. И поэтому здесь на пике, на вершине этого этой грани возникает вот такой образ. У каждого он свой. И если поговорить с людьми, которые хорошо уже с этим давно работают, это действительно звезда какая-то космическая, это какая-то планета, это небо, это удивительные световые потоки и тому подобное. Конечно же, это может быть музыка прекрасная, Бетховена, Баха и так далее. И вот посмотрите, дорогие друзья, наконец, когда мы имеем понимание, что каждая грань души – это некоторая определенность, и каждая грань души звучит по-своему, у нее своя задача. И вот этот камертон высочайший 432 Гц, этот камертон ноты ля отстраивает вот всю эту композицию, а нота ля здесь будет на седьмом уровне, на уровне принципов, которым мы доверяем, то у нас возникает следующая задача. А можем ли мы каким-то образом интегрировать этот набор, эту сложную гамму нашей души? И тогда возникает очень хороший, правильный ответ. Он находится под цифрой 9. Называется этот треугольник потенциальный. Речь идет о потенциальных возможностях нашей души. И знаете, как он достигается? Вот если бы сейчас то, что перед вами на экране, вы, условно говоря, вырезали на фрагмент бумаги, и, начиная с первого, все свернули в трубочку, вы бы в итоге увидели, что все, что мы рассмотрели от цифры 1 до цифры 8, входит как наполнение вот в эту трубочку свернутую, конечно, условная модель, и интегрирует все девятый потенциальный уровень. Но если ваше воображение целостно, объемно, оно сферично, то вы поймете, что это множество сфер, которые вошли в большую сферу, прозрачную, универсальную сферу потенциальной грани, обобщающей грани нашей личности, нашей души. И вот здесь, на вершине этого треугольника в нашей схеме, находится то, что называется высший потенциал нашей души. Высший потенциал, как интегрированная сумма всех возможностей нашей души. И этим наделен каждый человек. И сейчас я перед вами развернула простую, абсолютно простую и достижимую программу работы с душой человека, будь то ребенок, взрослый, пожилой человек, мужчина, женщина, не имеет значения. У меня огромный опыт работы с этой таблицей. И когда человеку разъясняешь, что у него есть разнообразные грани души, мы чуть позже увидим, что там, конечно, не все так идеально бывает, но мы сейчас с вами рассмотрели идеальную таблицу, с которой можно работать и которая нам позволяет руководить или помогать, мотивировать человека к достижению высшего звучания его души. Мне сейчас, пожалуйста, сделайте кадр девятый. Мне сейчас хочется показать вам этот образ органа. Мощного, красивого, лучистого, сильного. Вы представляете, как он звучит? Какую великую музыку мира он дарит нам и вдохновляет нас всех, кто его услышит. Я в данном случае предлагаю вам некоторый такой материальный символ души, потому что душа – это не орган, это могучий орган из множества элементов. И он служит для настройки на собственное космическое звучание. Не правда ли, когда мы слушаем орган, наша душа удивительно поет, настраивается на самые высокие ноты. И мы буквально окрылены бываем после органных произведений, концертов и так далее. Но душа – это, пожалуйста, десятый кадр. Сейчас мы уже покажем, можно сказать, нематериальную модель души, которая звучит и постоянно в движении. Ну, во-первых, дорогие мои, вот давайте я расшифрую вам слово «душа», потому что я не боюсь так это расшифровать, потому что все доказательный материал. Все-таки динамика – первая буква. Далее – управление. Сейчас мы будем видеть, как мы управляем. Шестиуровневой активностью. То есть душа – это постоянная динамика, это постоянные связи, вот подобно тому, как они отражены вот на этом рисунке. Во-первых, их очень много. Душа реагирует на каждый сигнал, на каждый звук, на каждое действие, на каждый образ. И множество сигналов поступают, приходят сверху вот на нашем камертоне души, и либо они отвергаются нашей душой, либо они принимаются, обогащают нашу душу. Речь идет о том, что душа действительно управляющая система, Потому что единственной задачей души является помочь нам, людям, реализовать свою программу в жизни. Это удивительный камертон, который нам на чувственном, чувствительном плане подсказывает, что наше, что не наше. И если бы не эти звучащие струны, которые здесь изображены во множестве, и они проходят через этого человека, и человек реагирует. И вот по всем тем граням, которые мы только что рассмотрели, идет реакция, ответная реакция. Вы меня спросите, почему шестиуровневая активность? Я попрошу вернуть кадр номер 8, на котором вы видели 9 позиций, которые я осветила. Но вы также заметили дугу, желто-красную дугу. Дело в том, что первый, второй и третий аспекты или грани по большому счету составляют единую грань, содержащуюся в нашем физическом теле, в нашей физической плоти, я бы так сказала. И называется все это физическая грань души. Но для того, чтобы вы понимали, из чего она состоит, я вам ее условно разложила на 3 части. Вот все это мы получаем по наследству как тело рожденное, а далее в это тело, так сказать, душа в нем живет и работает. Поэтому, если вы посчитаете 3 грани за одну, а мы так считаем, это необходимо, то мы понимаем, что у нас всего 6 граней. Вернемся к кадру 10. И, соответственно, речь идет об управлении 6 аспектами или 6 гранями нашей личности, которые постоянно активны. Постоянно мы то занимаемся физическими упражнениями, то решаем вопросы психического плана, то мы занимаемся творчеством и так далее, согласно ранее рассмотренным, значит, граням там, на том рисунке. Дорогие друзья, поэтому душа – это динамика. Душа не дремлет и не спит. Она постоянно в динамике, в движении. Она постоянно решает вопросы. Она управляет таким способом человеком для решения важнейшей задачи жизни. Шестиуровневая, я вам пояснила, активность, ну, динамика, движение. Мы все время активны, даже когда спим. Мы во сне решаем множество вопросов. Я вам дам определение. Душа – это персональный волновой камертон. Цель – для индикации и сверки прямых и обратных связей с генетической программой, которая в нас заложена, и настройки на собственное космическое звучание. Да, дорогие друзья, первая попытка массово изменить вот волны с 432 Гц имела место еще в XIX веке, в 884 году. Но усилиями величайшего итальянского композитора Джузеппе Верди, он основатель и вершина оперного жанра в мировом масштабе, конечно же, удалось сохранить прежний строй, лад точнее, после чего и стали настройку ля в 432 Гц именовать вердиевским строем. Он очень гармоничен нам. И, конечно, вы все имеете доступ, вы откроете после нашей передачи, очевидно, может быть, вы уже знакомы, вот эти цифры или вердиевский строй. И глубоко, широко изучите этот вопрос, потому что у нас не вполне эта задача. Но я также вам вынуждена с прискорбием сообщить, что в 1936 году Геббельс ввел стандарт на звучание всех музыкальных произведений и перестройки лада под стандарт 440 Гц. Всего лишь на 8 Гц частота изменилась в сторону повышения. Но это страшно, это гибельное действие. Потому что эта частота сильнее всего действует на мозг человека. А эта частота не соответствует природному ладу восприятия волновых сигналов человеком.

На пятом уровне происходит изоляция, и человек чувствует себя жертвой на межличностных отношениях, в межличностных. Ты мной манипулируешь, я жертва. Вот частые такие перепалки свидетельствуют, что человек, который кого-то обвиняет в том, что вот он жертва, находится в нижней степени гармонии. Гармонизация такому человеку совершенно необходима. На социальном плане выбирает человек не действовать, уходит от общества, закрывается в своей ракушке. И, наконец, он занимается осуждением всех и вся. Он находится внизу. Он звучит низко. Это камертоны 440-440. Это очень тяжелое. Далее уровень принципов. Принципы разрушаются. И прагматизм, притворство, лицемерие, безнравственность, беспринципность становятся характерны для другого, для такого человека в состоянии дисбаланса и деструкции. Наконец, последний мировосприятие уровень. Человек такой не видит, зачем ему познавать мир, расширяться. Он отстраняется, он отчужденный. Он занимается самовозвеличиванием, и одержимость и тиранство становятся его характерными такими аспектами. И вот, конечно, мы все с вами увидели, что мы сейчас находимся как общество в очень тяжелом состоянии. И вот эти грани души у многих наших соотечественников, да и шире, на планете начинают звучать низко, грубо. И не случайно грубая музыка, грубая речь, грубые телевизионные передачи. Не буду даже называть примеры, вы их отлично знаете. Их не только не стоит смотреть, их не стоит даже, так сказать, упоминать в речи, потому что тут же идет снижение вибраций, и волновая картина нашей души начинает постоянно быть серой и угасать. Дорогие друзья, следующий кадр номер 16. Посмотрите. Если человек постоянно работает на данных низких вибрациях, у него со временем окончательно блокируются тонкие, высокие струны души и тонкое понимание любви, дружбы, помощи, высоких принципов, любования миром и так далее, стираются, блокируются. И остаются вот эти серые клинья, которые звучат на низких и очень низких тонах. И вот, видите, я возвращаю вас снова к вопросу нашей беседы. 17-я картинка, 17-й слайд. Приятная, красивая, красочная музыка. Понимаете, вот откуда мы можем говорить о звучании души. Ибо душа – это волновой индикатор всех сигналов, всех образов, всех звуков, слов, всего, что в поведении, конечно же, что воспринимает, производит индикацию, проверку на соответствие себе же, своей программе. Наша душа, и если она чиста, она способна отринуть, отбросить неправильные, неверные звучания. Ну вот, опять же, к детям. Давайте кадр 18. Мальчик 9-10 лет. Мы пользовались видеокомпьютерной диагностикой профессора Ануашвили. Мы часто пользуемся для фиксации того или иного состояния. Вверху портрет мальчика. Мы делим его на две части вертикальной линии и затем правую часть лица ребенка. На фотографии это левая часть. Пусть это перед вами будет левая. Нижняя картинка большая, мы ее отражаем как в зеркале и получаем синтезированный портрет, который, отражая правую часть лица ребенка и правый глаз, показывает нам, что ребенок насторожился, потому что мы знаем, глаза – это зеркало души, это само глазное яблоко и зрачок, это гелевая структура, которая соответствует гелевой структуре нашего головного мозга, и они на волновом уровне взаимосвязаны. И если ребенок волнуется, то это волнение в правом глазике его видно. В данном случае он насторожился. его что-то волнует, он не знает, как поступить и так далее. Левый портрет не отражает состояние души, он отражает состояние готовности к действию. Это позиция, которая выражает активность к действию. Но они очень близки, потому что что мы чувствуем, так мы и действуем. Покажу вам сейчас портрет взрослого человека. И также сделан был портрет. Вот стрелка коричневая показывает на портрет человека, правая часть лица которого повторена дважды. И как бы усилили мы выражение глаза и выражение лица. Это духовный портрет человека. И этот человек страдает. Это страдающая душа. Следующий портрет мы не рассматриваем, потому что это проекция на деятельность человека в этом состоянии. Таких портретов сделано много. То есть я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день есть отличное техническое средство, которое фиксирует состояние души, волнение, страдания и так далее человека с помощью современных средств. Но все же вернемся. Кадр номер 20, пожалуйста. Кадр номер 20. Посмотрите, я в данном случае хочу настроить вас на то, что душа – это некоторый центр управления нашей музыкой, музыкой нашего организма, нашего физического и тела, и нашей человеческой личности. Насколько трудно управлять органом, мастеру, настолько трудно управлять человеку своей душой. Речь идет о самонастройке человека. Он должен знать свой эталон, с которым будет душа сравнивать поступающие или наоборот те сигналы, которые мы воспроизводим. Так ли мы говорим? Так ли мы поздоровались? Что выразила наша душа по отношению к этому человеку? Высокомерие или доброе расположение, мы дружески общаемся или мы настороженно общаемся. Вот такой управляющий центр может нам многозвучный, многослойный, многовекторный, очень сложный, и каждый человек его имеет. И, конечно, с ним надо работать. Кадр 21 – это всем известное, уже классическое стихотворение о необходимости работы каждому человеку со своей душой. Не позволяй душе лениться, чтоб, вступив в воду, не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап. По пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от забот, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Пусть вдохновляют вас эти стихи. А мы смотрим 22-й слайд. Здесь представлена удивительная картина. Конечно, символическое, дорогие друзья, потому что в нашей душе присутствуют все ранее рассмотренные грани. Вот здесь они в виде цветовых таких звеньев. Мы взяли все те треугольнички и сложили их острыми концами в серединку. Помните, я вам рассказывала о том, что на самой вершине там, где была стрелочка, содержится самое высокое звучание, той или иной грани, творческой или межличностной, личностной, уровня принципов и так далее. И вот посмотрите, если мы не в виде таблички рассмотрим эти символические колонки или в данном случае треугольнички, если мы их рассмотрим в плане интеграции, соединения, что, собственно говоря, и необходимо нам для понимания души, то мы получим фигуру под названием кристалл души. Это образное представление совокупности грани личности. Нам надо сначала образно представить, как эти разные и по-разному звучащие аспекты нашей души, грани нашей души, как они могут объединиться и что из этого получится. Потому что душу никто не видел. И нам нужна опорная модель, чтобы понимать, что происходит. Ну да, мы разложили на грани в той верхней картинке. И вот когда все цвета радуги совмещаются, в центре нашей фигуры возникает лучистое, искрящееся, сверкающее, вот такое вот белое, это не поле, это сфера, сияющая сфера. Понимаете, какая вещь? А вот там звездочка еще. Зачем это я звездочку отобразила? В самом центре, вот то, что самым ярким светом, в самой-самой центральной зоне этого рисунка присутствует, вот там это и есть, собственно говоря, душа. Вот этот волновой интегратор, это то, что постоянно в динамике, это то удивительное зерно, данное нам Творцом. А вот это белое, полупрозрачное сфера – это высший потенциал нашей личности, личности нашей. И вот посмотрите, самые кончики вот этих трехгранных граней соединились, и они образовали высший потенциал, вот эту полупрозрачную сферу. А все вот это цветное, похожее на кристалл, это и есть кристалл души. То есть кристалл – это то, над чем мы работаем, чтобы приблизиться к душе. Душа в самом центре. Она непрозрачная, она вся сияющая. А полупрозрачная белая зона – это высший потенциал. Я хочу вам показать удивительную вещь, что высший потенциал охраняет нашу душу. Высший потенциал – это самое высокое звучание, которого мы можем только добиться, достигнуть. Он приближается и соприкасается с нашей душой, с нашей программой жизни, с нашей вибрирующей, пульсирующей внутренней звездой. И через достижение высшего потенциала наш кристалл, он создан для души, кристалл души, вот этот цветной, многогранный, большой, это зона, в которой и только в которой мы приближаемся и имеем возможность приблизиться к нашей индивидуальной программе жизни, к нашему индивидуальному индикатору, к нашей душе. Я еще раз подчеркну наличие трех составляющих. Это кристалл души, он здесь цветным показан. Он состоит из многих граней, которые мы рассматривали. Прозрачная зона – это высший потенциал, который образуется на кончиках этих граней. И именно он созвучен, он может услышать нашу душу, и он ее охраняет. Это охранная зона нашей души, высший потенциал. Он созвучен, он единственно слышит нашу душу. И в самом центре маленькая зона, непрозрачная, но сияющая, это и есть условно изображенная наша душа. Еще раз вернемся к граням. Это следующий кадр, 24. Вроде уже все знакомо нам. Сейчас я вам показываю, уже повторно напоминая, что сегодня психология ноосферная предоставляет каждому желающему человеку возможность и умение легко научиться работать с этой таблицей. И что очень важно, я хочу вам сообщить, что вот ноосферная психология – это часть, составная часть ноосферного образования. И уже многие ребята, школьники, начиная с начальной школы, многие учителя, психологи также, родители овладели умением работать с этой таблицей. Вот посмотрите, на этой таблице и черные внизу, и яркие лучистые зоны, радужные вверху. Это что значит? Это значит, мы отлично понимаем, что наша душа может быть в разной фазе развития. И сегодня множество людей находится в состоянии потерянности, опустошенности или болезни, страха, гнева. Вот все, что вы возьмете внизу, вот все это мы в жизни встречаем. Но у нас есть невероятная техника, методика. У нас есть очень простой механизм превратить то или иное состояние, обозначенное на черно-серой вот этой, в этой черно-серой части, в то, что есть там цветное и радужное. Вот представьте, что это две стороночки одной и той же медали, одной и той же монетки. Одна сторона темная. Но если мы перевернем монетку или медальку, там другая, светлая. Сейчас перед вами вся воспитательная система, которая требуется от школы. Она заложена в системе ноосферного образования, и мы ее с радостью дарим любым людям, которые способны это понять. Сейчас я вам покажу, как просто это делается. Сейчас у нас с вами практический класс. Посмотрите, значит, слайд 25. Мы вывели на этот слайд всего лишь первую грань, грань генетического наставника. И здесь вы видите, что слово «выбор» нашей устремленности либо вниз направлен, либо вверх. У нас есть выбор, и это наше право. Я не буду перечислять слова, которые уходят вниз. По мере их заглубления, по мере распада личности, нижняя надпись в аспекте генетического развития. Я хочу назвать вам то, что звучит позитивно. Мы сознаем свою причастность, свой интерес, мы углубляем наш интерес, мы обогащаемся, и мы ответственны за наш род, за наработки, традиции и так далее, и так далее. И вот слово «наставник» вверху сияющее. Ну, впрочем, это может быть образ, вы можете называть это так, и идеал. Понимаете, какая вещь? Вот простая рекомендация буквами справа красными. Создайте собственный образ такого идеала наставника вашего рода, который лично для вас, не для вашего ребенка, а для вас, будет означать причастность к миссии, значимости, функции вашего рода в России и на Земле. И когда вы создаете такой образ, ну, я могу по опыту сказать, это, как правило, дедушки, прабабушки, значимые люди рода или, скажем, какой-то атрибут, который хранится в вашей семье, будь то какая-то книга, какой-то шкатулка, ларец какой-то, я не знаю, икона, какой-то предмет или просто сад родительский или дом, где-то, где вы, то, что вы ассоциируете с вашим родом. И вот этот образ представьте во всей полноте, сочно, звучно. Я бы даже сказала смачно, с запахами, возможно, вкусом детства. Возможно, вы увидите краски, детали. Возможно, вы увидите, что вокруг вас какие-то люди из вашего рода. И в этот момент посылайте вашу любовь этому образу. Почувствуйте, как трепещет ваша душа. Может быть, даже вам захочется плакать. И это будет прекраснейший индикатор. Вы достучались до верхнего уровня. Да, да, это ваш наставник. Почаще встречайте его, благодарите его, общайтесь с этим образом вашей души, и он вам подарит невероятное открытие и богатство вашего рода. И возбудите этот интерес к изучению вашего рода. Чувственность в изучении вашего рода играет, возможно, первостепенную роль. Когда вы научитесь это делать сами, научите делать это ребенка. Слайд 26. Мы с вами видим, что речь пойдет о физическом наставнике. Посмотрите, я не читаю нижние выборы, которые направлены на распад личности, угасание, болезнь. Не хочу. Но жить, выбор жить, накапливать энергию, силу, здоровье, обилие силы, полноту жизни ощущать в каждый жизненный день, в каждый жизненный час – этому помогает физический наставник, то есть идеал. Создайте образ. Что для вас очень важно на физическом плане жизни? Будь то это образ, скажем, какого-то друга вашего или героя, известного спортсмена, или это образ кого-то из ваших родителей, литературного героя, неважно. В конце концов, это могут быть гантели, как образ, которые вдохновляют вас, или спортивные кеды, в которых вы бегаете, или что-то там происходит, лыжи, сноуборд ныне и так далее. Создайте собственный образ физического наставника, представьте его, насыщайте его вашей любовью, и вы поймете, что ваша душа трепещет от желания испытывать обилие сил и полноту жизни. И возбудите этот интерес сначала к здоровью своему, а потом вы научите этому вашего ребенка. Следующий слайд, 27-й. Это психотипический наставник. Я, естественно, не читаю все, что внизу, потому что это все ведет к дискомфорту личности, но вы имеете возможность прочесть и даже записать или сфотографировать. А вот то, что вы выбираете – соответствовать миру, быть адекватным, развиваться, устремляться, ощущать комфорт и радость жизни – это факторы вашего психотипа. И если вы создаете собственный образ наставника, который вас дает вам комфорт душевного, психического взаимодействия с окружающим миром, то держите этот образ, любите, поселите его. Поселите его в душе и в голове, потому что это очень высокая вибрация, это очень высокая струна вашей души. И вы никогда не ошибетесь в себе или в своих выборах, если у вас эта струна будет. Занимайтесь самопознанием и возбудите этот интерес в себе, а потом в ребенке. Следующий кадр, 28-й. Это удивительный личностный или творческий наставник. Посмотрите, у вас есть право выбора вниз. Не раскрываться, страх, гнев, незащищенность, в конце концов распад личности. Это же творческий аспект. Личность всегда отличается своим творчеством. И, наконец, раскрываться и так далее, осознать свое место в мире, уверенность, творчество. И вы видите, что, конечно, у кого-то из вас есть наставник в виде человека, а у кого-то из вас есть наставник или образ идеала в виде атрибута творчества, либо это какой-то герой, актер, поэт, писатель, музыкант и так далее. Это такой образ, который вас буквально возбуждает к творчеству собственному. Вы видите этот образ, и вы готовы творить. Если вы научите этому ребенка, то он будет быстро и легко делать свои домашние задания. Он будет выполнять задания творчески. То есть, если ребенок научится представлять образ и при этом ощущать в своей душе единение с этим образом, желание подражать ему, желание быть похожим на него, вы практически сделаете величайшую работу. Ребенок будет с радостью читать, учиться, творчески себя проявлять. 29-й кадр – это наставник межличностный. Посмотрите, пожалуйста, здесь мы устремляемся вверх обязаться во взаимоотношениях с каким-то другим человеком, например, со своим ребенком. Понимать его – это душевное понимание, уважать его душу. Мы в порядке – это такое ощущение, когда вы уже на хорошей волне с ним, ощущать дружбу и близость с вашим ребенком. Вы друг. Вообще самое главное в родительском деле – быть другом своему ребенку, работать с ним на одной волне, научиться. И, конечно, когда ваш наставник, посмотрите вверху, сияющий, настраивающий, поднимающий вашу энергию, настраивающий вас на отличное общение с другим человеком, вы добры, вы доброжелательны, вы позитивны. Это означает для вас лучшие отношения с человеком. Но вы, конечно, умеете быть с разными людьми по-разному. Это красивое общение, которое принимается человеком, с которым вы общаетесь. Это то же самое может быть и в любви, и в дружбе, и в товариществе. Создайте такой образ, который настраивает вас на дружбу, любовь. А детям как это надо. О, они умеют это делать уже в 3 года. На образах сказок. Поработайте с ними. 30-й кадр. Мы подходим к образу наставника на социальном уровне. Социальная грань нашей личности перед вами. И, конечно, мы не выбираем осуждение, конформизм и так далее. Мы выбираем верхний вектор. Звучание вверх, звучание высокое мы выбираем. Действовать в плане социальном, сотрудничать с людьми. Мы товарищи, открыто доверяем. Мы единомышленники, мы сотворцы. Смотрите, какая красота. Вот кто у вас такой образ? Вот кто у вас такой образ, который... Да есть он у вас, у каждого. И вы настраиваетесь на этот камертон, и вы сами способны быть таким мощным камертоном для других людей. Потому что и вы для кого-то являетесь вот таким наставником. Я в этом уверена. И настроит этот наставник вас на самую лучшую реализацию в обществе. У меня был такой случай, когда молодой человек замкнулся и не хотел после окончания вуза работать и так далее. Как только он узнал о социальном наставнике, он его увидел, он его нашел. Он абсолютно с легким сердцем нашел работу и даже стал в своей группе рабочей таким центром притяжения. Для этого надо возбудить интерес к социальной реализации через прекрасные образы социального служения, служения Отечеству, через героев, через известных, так сказать, людей, ныне живущих или живших ранее. Это очень мощный и сильный образ. Слайд следующий, 31-й. Это грань принципов нашей души. Мы не смотрим вниз, потому что слишком много этого мы видим в жизни. Мы смотрим вверх. Вектор направлен на высокое звучание. Он устремлен к нахождению наставника, идеала. Каким я хочу быть в аспекте принципов? То есть, каким принципам я доверяю? И, конечно, когда забота, доброта, справедливость и, в конце концов, цельность нашей личности соответствует нашим принципам, находится в дружбе и союзе, то нам абсолютно комфортно в любом сообществе быть и принципиальным, и веселым, и, так сказать, с юмором относиться к многим вещам, и при этом наши принципы не пострадают. Мы следуем им в жизни, потому что мы им доверяем. И, конечно, когда мы создаем такой образ, будь то образ человека, нашего соратника, сотрудника, нашего лидера, руководителя или героя, которого мы можем найти. Вот этот образ надо визуализировать. А когда мы его визуализируем в правом полушарии головного мозга, он тут же отзывается в душе. Потому что правое полушарие мозга нашего, где порождаются образы, оно тесно связано с нашей душой. И программа в правом полушарии запускает вибрацию на вот возвышение наших принципов, и мы легко следуем этим принципам. Надо полюбить этот образ наставника принципов, следовать им, он будет помогать во многих вещах. Мы переходим к мировоззренческому, мы его называли универсальный наставник. Это тот наставник, это та наша грань, которая настроена на восприятие мира. А наставник – это высшее звучание. Когда мы испытываем не просто любовь, мощь и знание, но мы чувствуем, что мы частица мира. Мы в единении с этим миром, с природой, с космосом. У многих есть такой образ. Я часто встречаю, что это просто образ березы или сосны, или дуба. У кого-то это просто росинка, а у кого-то это звезда, небо или образ Бога, Творца и другие образы. Я многократно говорила, неважно что, главное как. Как отзывается этот образ вашей души. Возможно, ваша душа начинает плакать или рыдать при виде, при ощущении этого образа. И это очень хороший параметр, потому что это значит, что вы на одной волне, на одной струне. То есть, когда вы видите этот образ, это значит, вы включили свою струну вот этой грани, струну настройки на единение с миром. Если по какой-то причине образ не вызывает у вас бурного такого душевного отзвука, надо поблагодарить этот образ и спросить, а ты ли на самом деле мой мировоззренческий наставник? И тогда этот образ либо изменится, либо пригласит новый образ, который на самом деле будет возбуждать ваш интерес к росту, расширению вашего мировоззрения, познания мира. И только в этом случае вы будете и имеете право считать, что вы нашли свою высшую струну в плане универсального развития. И, наконец, завершаем мы высший потенциал личности – это вот та свёртка, которую я вам предложила мысленно сделать. Высший потенциал личности – это образ или идеал, который возбуждает ваш интерес к интеграции собственной личности. И такой образ можно создать. Это сумма всех возможностей вашей личности, высшие пиковые точки модели, которую мы рассмотрели. Здесь часто у людей бывает солнце, творец, богоматерь, бывают образы природы и так далее, потоки света. Вот теперь я вам покажу, что работа это дает. Я же упомянула, что это работает. Вот первый мальчик, которого я вам показывала. Первое фото. Посмотрите вниз. В красном платочке этот мальчик. Посмотрите. Это тот же мальчик в том же летнем лагере в Крыму, где мы работали с этим мальчиком. Точнее, психолог Самсонова Светлана Анатольевна. Посмотрите, отработав всех наставников, каким спокойным становится ребенок. Посмотрите, какие были портреты. Вот было правое полушарие, у нас давало реакцию. И вот этот мальчик спокойный, уверенный и в следующий портрет. Также я покажу вам прекрасную нашу героиню, которая вначале очень страдала. Посмотрите, вот духовный портрет, надпись. Посмотрите вниз. Вот что происходит с человеком. Он становится целеустремленным, имеющим свои принципы. Огромное желание действовать, любить мир, любить людей. Это духовный портрет этого человека, который узнал, что такое высший потенциал личности и как он охраняет душу, потому что он ее, условно говоря, обволакивает, он соприкасается с ней, и он дает человеку понимание: ты способен на многое, ты способен выполнить свое предназначение в мире.

он с ребенком абы как обращается, то есть как-нибудь, как ему подсказывает его уровень культуры. Но это же нельзя. Много очень ситуаций, когда не хватает культуры, тем более знания психики человека. Их этому не учат, я их не обвиняю. Я говорю об их страдании, о том, что они лишены этого. И желательно как можно быстрее предоставить эти знания им. Тем более, что эти знания легко взять за 5-6 дней в рамках специального семинара, который мы проводим. Какой получит эффект система образования? Потому что, когда я говорю об образовании, я не исключаю воспитание. Я сторонница, возможно, кто-то знает, трактовки образования как прежде всего воспитательной, и затем уже системы образования, обучения так называемого. Я эти слова очень не люблю. Итак, какой эффект получит ребенок наш в системе образования? Возможность психологического комфорта, кстати, двухсторонний ребенок и учитель, и обоснование психолого-педагогической системы образования и воспитания. Это очень и очень важно. И вот этой системы нет нигде на планете. Такую систему открывают однажды в жизни человечества. И это сделано у нас в России в 2007 году Натальей Владимировной Антоненко, доктором психологических наук. Я попрошу открыть слайд номер 40 и показываю вам несколько периодических систем. Вот на рисуночке. Это периодическая система законов психики человека. Она сопряжена с законами здоровья Ларисы Ивановны Брайко, кандидата психологических наук, а также с периодической системой законов образования и еще ряд систем, похожих по внешнему виду, законами человеческого общества и всеобщими законами мира. Вот то, что они похожи, как братья-близнецы, это величайшее благо. Они соответствуют одна, другой, третьей и так далее. Вот как будто бы рука в перчатку. И это гарантирует то, что если вы работаете по системе законов психики, вы уже не нарушаете законов природы, планеты и так далее, и так далее. Вот это все есть, вот то, что я вам сейчас показываю и рассказываю, это характеристики ноосферного этапа в психологии и здоровья, и образования. И это называется космично-эволюционная теория личности, если мы говорим о человеке и его душе. Сейчас кадр номер 41, потому что это просто простая, четкая схема. Вот что нужно мотивировать в образовательной системе, как выпускники школ. Это делается легко, буквально научить это можно за 5-6 дней. Итак, мы формируем физический уровень, творческий, межличностный, социальный уровень принципов и универсальный уровень. Все это интегрируется в виде кристалла нашей души. Это называется высший потенциал личности. Но для того, чтобы вы все-таки понимали, что это не эмпирическая разработка, а для меня, как для ученого и для всей нашей команды ученых Российской академии естественных наук, очень важно, чтобы вы имели аргументы, чтобы вы понимали, насколько серьезна эта разработка. Ей более 25 лет. Это просто мы стремимся так представить. Вот посмотрите 42-й кадр. Это последний кадр в нашем общении. Я представляю, что эта вот сфера, которую мы только что на голубом фоне видели, вот они, наставники наверху в круговом исполнении, в центре высший потенциал. Но вы только посмотрите, сколько работ являются фундаментом в этой модели. Насколько она непроста, насколько непросто она рождалась. Посмотрите, внизу всеобщие законы мира. Они уже есть в России. Общие законы планеты Земля. Они уже есть в России. Общие законы человеческого общества. Существуют с 2006 года. Законы познания-постижения. Существуют с 2007 года. года. Специальные законы здоровья, открыты в 2011 году. Специальные законы психики, о чем мы сегодня уже говорили, с 2007 года. Специальные законы образования и воспитания с 2009 года введены в научный оборот. Все это обосновывает формирование целостного мышления и планетарно-космического сознания. И все это мы вкладываем вот в ту простую схему, которую мы сегодня рассматривали в качестве модели, условной модели, дорогие друзья, души человека. То есть посмотрите, получается, что выпускник школы прежде всего должен сформировать, создать свою душу. И потом уже те знания, которые так необходимы в современном обществе. Вот эту модель мы ставим в центр концепции ноосферного образования. И поэтому я люблю завершать свои выступления стихами, которые специально для вас и напишу, и дописала. Вот мы сегодня говорили об идеале, о звучании, о высоких вибрациях, измеримых вибрациях и вибрациях, которые хотят ломать, уничтожать определенные силы. Я хочу прочесть вам стихотворение «Чистотою идеала», о которых сегодня вам рассказывала. Не в суете детей растите, в тиши, в сердечной теплоте. Тогда законы, не нарушив, любовь взлелеете в душе и веру в план природы вечный, в красу небес, Творца, земли, законов шаг неколебимый, что разумом познать смогли. Мечтою парусник взовьется на гребне волн, в девятый вал. Ты чистотою идеала уверенно держи штурвал. Я думаю, что много идеалов, которые вы в силах создать, будут способствовать высокому звучанию вашей души. Я думаю, что мы завершили. И лишь последний слайд, номер 44, покажет возможность желающим обратиться к семинару, о котором я упоминала несколько раз. В рамках семинара «Семь вершин твоей судьбы» работает великолепная программа по созданию кристалла души и трансформации сложных проблем, которые, конечно, в нашей жизни есть. Я благодарю вас за внимание и, конечно же, жду ваши вопросы. Хорошо. Благодарю за очень интересное выступление. Напоминаю, что это была первая часть в формате доклада. 17 декабря 2019 года, вторник, по одному из современных календарей, «Звучание души, воспитание детей», так называется тема сегодняшнего эфира. Наталья Владимировна Маслова и Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио, Славян Большакова в чате, Евгений Родденко за пультом. Мы переходим ко второй части, в которой будем озвучивать вопросы, реплики, комментарии, которые сегодня вы, наши радиослушатели и зрители, к нам присылали в чат. Вторая часть будет полностью посвящена этому нашему взаимодействию. Пожалуйста, Евгений, включай заставочку. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 17 декабря 2019 года, вторник, по одному из современных календарей. Звучание души, воспитание детей. Наталья Владимировна Маслова, Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио. Слава Большакова следит за чатом. Евгений Роденько за пультом. Сейчас мы будем зачитывать вопросы и реплики, которые пришли к нам на сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, без каких-то там разрывов, тире, подчеркиваний. slavradio.org. Ищите там чат-беседку, можете общаться с друзьями и писать во время живых эфиров и передач вот свои вопросы, реплики и комментарии. А также вопросы мы принимаем в YouTube-канале, в YouTube по адресу youtube.com/slavradio. Slavradio также пишется латиницей, также без пробелов, подчеркиваний и тире. В общем, кто хочет, тот оказывается, кто ищет, всегда найдет. И для того, чтобы получать уведомления вовремя, нажмите на колокольчик и напишите подписываться, чтобы подпишитесь на канал и на колокольчик, тогда будете получать вовремя уведомления. А также следите за анонсами, которые у нас на сайте slavradio.org постоянно появляются. Также отвечу на вопрос сразу, а когда появится эфир в открытом доступе, как только он будет обработан, сразу он будет в доступе в открытом выложен и у нас на сайте, и в канале в YouTube. После окончания этого эфира все наши эфиры закрываются на обработку, поэтому не пишите «Ой, эфир пропал», «Ой, куда-то все делось». Никуда он не делся, он находится в обработке, и через несколько дней вы его увидите в полноте всех его красок. Ну что ж, Вета Сидорова, первый вопрос. Расскажите, как правильно и гармонично воспитывать сына 11 лет? Как ребенка расположить к себе, чтобы он доверял родителям? Вопрос очень актуальный, потому что это подросток. Прежде всего, поинтересуйтесь его жизнью, то, что называется, что его волнует в классе, в жизни. Представьте, что вы его друг. Ему очень нужен друг. И тогда, когда он поверит, что вы искренне, вы не назидаете или вы не отчуждены от него, ребенок, порисуйте с ним вместе, сходите куда-то с ним вместе, обсудите что-то. Советы-то мои очень простые. А затем постепенно переходите к формированию вот этих граней души, потому что в 11 лет ребенок очень хорошо работает с этим материалом, и ему это необходимо. Он ищет идеалы. И если вы поможете ему, так сказать, найти свои идеалы, будете с ним в постоянном диалоге, я думаю, он будет вам благодарен всю жизнь. Хорошо, идем дальше. Игорь, реплика. Цвета камертонов у сказительницы идут по цветам чакр. Это реплика, можно не отвечать, можно комментировать, как угодно. Идем дальше. Игорь, еще вопрос. Если психология наука, почему она не описывает связи человеческого поведения с последствиями, которые могут последовать? Отслеживается только вероятность. Но это не так. Это на предыдущих этапах было так. Для того, чтобы нам понять, что современная ноосферная психология описывает это и, более того, утверждает это, потому что на сегодняшний день существует так называемая таблица психотипов, в которой очень четко, согласно законам, определена невероятность, а достаточно жесткая закономерность тех или иных поступков, последствий. Но это очень индивидуальная работа психолога с конкретным человеком, когда определяется психотип, а далее, так сказать, предоставляется человеку, так сказать, траектория его движения, но также предоставляется ему и возможность трансформировать некоторые события в его жизни. Это очень реальная вещь, просто об этом так мало знают. А нам, психологам, очень грустно. Ну, чтобы не грустить, идем дальше. Дмитрий Сварожич прислал вопрос. Наталья Владимировна, как вы мыслите, в какой момент при рождении в тело вселяется душа? Вот такой негрустный, веселенький вопрос. Ну да, веселенький вопрос, тем более, что он веселенький для всех. Кто-то говорит о том, что за 21 день до рождения, кто-то в целом утверждают, что в момент рождения, кто-то говорит о том, что на третьем месяце вынашивания, кто-то говорит на седьмом месяце. Этого нет, так сказать, точной даты вселения души нет. Она не определена. И я не могу утверждать. Я даже думаю, что для разных людей это по-разному происходит. Я думаю, что по-разному. В зависимости от зрелости души предоставляется вот эта сложная система камертонов. Думаю, что для разных людей по-разному. Больше не могу ответить, точнее, это будет неправда. Идем дальше. Игорь, почему весь мир отказался от вердиевского лада и принял изменение музыкального ряда на 440 Гц? Потому что Геббельс волевым путем, как я показывала и рассказывала, ввел музыкальные, он ввел, то есть это было незаметно, это была подмена, это было незаметное для людей действие, просто музыка стала звучать уже с 36 года выше на 8 Гц. А он был министром нацистского движения, и он был лидером в управлении массами. То есть он руководил технологиями, выработкой технологий управления массами. Народ этого не заметил. Но нельзя сказать, что все спокойно это восприняли, музыканты это услышали. Было сопротивление, ну и их уничтожали, и, так сказать, были разного рода репрессии. Но ваш вопрос, он вызывает и у меня вопрос. А почему сегодня мы не сопротивляемся тому, что ситуация с музыкой катастрофическая? То есть, понимаете, здесь даже музыка и душа почти синонимы. Если мы допускаем такую, мягко говоря, некорректную музыку на экраны, мы ее просто поселяем в души. Значит, речь и в том случае, в 36-м году, и сегодня должна идти об одном и том же. Где сообщество наше человеческое и почему оно не протестует? Я не могу по-другому ответить, потому что сильные мира сего оплачивают эти передачи и так далее. Но противодействия нет. И, следовательно, они считают, что они могут идти дальше. К сожалению, это известные технологии. Не только в плане музыки и частот. Хорошо, идем дальше. Олеся, как защитить себя и детей от больших герц? Что большие в данном случае Олеся имеет в виду, я не знаю. Да. Ну, я думаю, что вот она не запомнила цифру 440 или как-то не уверена в этом. Если мы говорим о том, что нам необходимо защищаться от этого, а это так, если говорить только о персональной защите, то я могу вам сказать, что необходимо найти свой высший потенциал, о котором я толковала. И в этом случае вы легко будете различать, слышать, отличать эти, так сказать, частоты, и вы будете всегда выключать вашу музыкальную или видеоаппаратуру, когда это все будет происходить. И вы просто заведете свою фонотеку музыки, а она есть, примеры есть в интернете, их можно скачать, свою приятную музыку, которая гармонизирует вашу душу. И я вам просто порекомендую это сделать. И еще одна рекомендация. Пусть эта музыка звучит у вас, когда вы что-то делаете, что-то готовите, что-то, так сказать, по дому делаете. Пусть она чаще звучит. И даже если ребенок, предположим, сложный или с ним сложности, вы потихоньку включаете, потихоньку он привыкнет, что эта музыка будет звучать постоянно и гармонизировать ваше пространство. Вот такой ответ. Хорошо. Идем дальше. Наталья Альмезова. Сейчас многие родители своих детей грудного возраста кладут спать на кухне, включая вытяжку. Малыши спят под этот гул. Как отражается подобный сон на здоровье ребенка? Да, конечно, вы точно заметили. Это плохо отражается. И не только под вытяжку или там, скажем, кондиционер. И в присутствии я видела, что некоторые родители с работающим телевизором, например, они живут в однокомнатной квартире, работает телевизор, они считают, что ребенок привык, спит, ему это не мешает. Это глубочайшее заблуждение. Речь даже идет о том, что нельзя класть ребенка очень чувствительного к той стенке, где вот провода бывают вот так вот массово, там они, значит, выключатели, провода. Это все невидимо, но оно воспринимаемо клетками нашими, нашего здоровья. Вы правильно заметили, надо оберегать себя даже в собственной квартире. Даже если у вас за стеной есть люди, которые пользуются вот именно в этом месте. У вас нет телевизора или какой-то аппаратуры, а у соседа она стоит на этом месте. Подумайте о своем ребенке, уберите его кровать оттуда. Идем дальше. Александр Леонов. Где раздобыть изображение души, использованной в лекции? Вот есть, к примеру, значит, вот сейчас вот вышла книга, называется «Твой высший потенциал». В этой книге в цветном варианте они написаны и описаны все, и даже больше. Конечно, я не могла за короткое время целую книгу вам, так сказать, рассказать о ней. Но все это есть, и можно с этим работать. Книга называется «Твой высший потенциал». Можно поинтересоваться. Вот в последнем кадре мы давали помощницу мою, Наталью Александровну Калинину, и телефон, мне кажется, давали. Можно эту книгу приобрести. Она недавно вышла и будет в книжной продаже. Идем дальше. Медоед Барсук два вопроса прислал. Можно ли лечить душу звуками? Если да, то какими и как? Благодарю. Да, конечно, именно звуками. Это и звуки природы. Они звучали в заставке к нашей передаче. Они очень хороши. Можно приобретать вот эти записи специальные. Но если вы просто войдете в интернет и поинтересуетесь частотой 432 Гц, то там есть образцы мелодий для скачивания. Очень комфортные, очень приятные. Либо вы сами поете народные песни. Они просты и очень мелодичны. Они все в хороших частотах, они гармонизируют душу. И поэтому нам так приятно их петь. Вот такой простой ответ. Идем дальше. Второй вопрос от медоеда Барсука. Применяются ли данные методики и знания в школах? Если нет, то отчего так? Какую школу вы имеете в виду? В ноосферной школе ноосферный учитель применяет такую методику. Я даже скажу вам больше. Это его первая задача. Постепенно и незаметно дать эти знания ребенку. Но, конечно, если вы имеете в виду бытующую ныне школу, то там, конечно, это применять. Ну, как бы это вам помягче сказать, не принято, потому что людей этому не учили. Это же новейшее знание, которое вам дается сейчас. Берите, действуйте. Я очень подробно рассказала. Эта запись будет выложена на Народном славянском радио, я так поняла. Кроме того, вот только на той неделе вышла книга «Твой высший потенциал». Это вообще практическое руководство. Оно понятно и ребенку, и взрослому. Проявите инициативу, достаньте, и вы будете. Или приходите на семинар, в данном случае. Три варианта предлагается. Это самое новое знание, новейшее знание. Поэтому его применяют только те учителя, которые прошли у нас обучение, психологи, учителя и родители. Да. Далее Медоед Барсук продолжает вопросы нам присылать. Следующий вопрос. А как определить, в чем промах и куда вылетает вся энергия? Где, так сказать, пропасть и недоработка? Угу. Этому мы учим на семинаре, потому что он весь посвящен созданию кристалла души у того взрослого человека, который приходит. А определить вы можете сами. Если вы пойдете по схеме, которую я дала, и найдете всех ваших наставников, то ваша душа вам... В это трудно поверить, но тем не менее. Ваша сама душа подскажет вам, что, например, вот это не ваш наставник, вы его притянули за уши. Вы будете изумлены, что эта душа с вами разговаривает, показывает и так далее. Вот такой случай. Я как преподаватель высшей школы проводила аналогичное занятие со студентами где-то второго курса Московского эколого-политологического университета. И вот в аудитории девушка морщилась, как-то вела себя неадекватно, в то время как все другие, у них все получилось. И когда я у нее спросила, что происходит, почему она так морщится и так сказать, не желает работать. Она сказала: я хочу, чтобы моим наставником на творческом плане была, и она называет какое-то имя актрисы, которую я не знаю, зарубежная, там какая-то супермодель или что-то, такая красавица. А ко мне приходит мой папа, образ моего папы. Я его гоню, а эта моя актриса не приходит. То есть человек настолько левополушарный, что он не умеет, он, во-первых, не научен работать со своей душой, он не умеет видеть свои внутренние образы, а это образы души. И он, конечно же, волевым способом пытается притянуть за уши красотку, которая не имеет никакого отношения к той мудрости, которую мог бы ей подарить ее собственный отец. Вот это в качестве того, как же можно определить. А вот так и определите. Когда вы в спокойном состоянии, в релаксационном, включив спокойную музыку, подумайте о вашем родовом наставнике или личностном, творческом, любом. И вы действительно почувствуете, что это ваше близкое, родное, оно вам на вибрационном уровне подарит радость. Вы будете, я говорю, вплоть до того, что вы поплачете, разрыдаетесь даже. И это очень хорошо. Но если оно вас никак не трогает, ваша душа холодна или чужда этим образом, то это, конечно, не ваше. То есть здесь провал у вас, здесь у вас вот этот выхлоп, как мы говорим. Поэтому эта работа абсолютно индивидуальная, и никто, кроме вашей же души, не подскажет вам, собственно говоря, этого. Потому что я же не знаю, как вы это чувствуете. И вы не знаете, как я это почувствую. И только вы, и только ваш индикатор должен сработать. Вот мы этому учим за 6 дней. И еще один вопрос от медоеда Барсука. А как вы для себя используете эту методику? Или эта методика только для детей? Как она изменила вашу жизнь, если, конечно, изменила? Да, мою жизнь она очень сильно изменила. И эта методика не только для детей, хотя я ее применяю для своих внуков тоже, начиная с 3 лет. Когда им, скажем так, было одному из них 3 года, я уже эту методику применяла, потому что всех наставников мы через сказки играющие находим. Для себя я с помощью этой методики я достигла очень многого. И в плане собственного роста, и в плане познания мира во всех аспектах. Потому что я никогда не думала, что это возможно. Но так случилось, что пришлось сработать с этим. И я бы не хотела сейчас в эфире говорить о том, какое событие трагическое произошло в моей жизни, которое развернуло меня к этому методу, к этой методике. Но скажу вам, что я потеряла близкого, родного человека, которого одолевала мысль, негативная очень мысль о собственной кончине. И я испытывала огромное неудобство, поскольку я не могла ему помочь в тот период времени. И когда я случилось так, что уже потеряла этого человека, то я в его архиве, который, естественно, был у меня в доме, я сдавала этот архив в государственный архив на хранение, и на одном из листочков я обнаружила, как этот человек представлял себя, ну, скажем, один негативный образ, как часто он к нему обращался, обводил, рисовал, стихи по этому поводу писал, и, зная дату и день и так далее, он все время культивировал в себе этот образ, образ ухода. Он его и боялся, и культивировал. И культивировал часто. И это было, мне удалось определить, сколько это было лет по определенным записям. И я вдруг поняла, что мысль, которую мы культивируем, она становится реальностью. И тогда я поняла, что надо переворачивать монету, переворачивать медаль. И поэтому я стала усиленно после этого случая заниматься вот тем, о чем я сегодня с вами говорила. И в своей жизни я и сейчас это применяю. Ну, к примеру, я плохо себя чувствую, или я заболеваю. Я тут же в состоянии релаксации, лучше лежа на диване где-то или в мягком кресле, я тут же вижу, призываю свой образ физического наставника, я с ним взаимодействую, посылаю ему любовь, и прошу оказать мне помощь в той или иной ситуации. И, кстати говоря, не только я так действовала. Вы знаете, к примеру, о том, что великий Кант, Иммануил Кант, также работал. В истории масса примеров этого, только мы не очень внимательны, все торопимся. Вот смотрите, как Иммануил Кант это делал. Ну, впрочем, и я так делаю. Когда он заболевал, он просто садился в свое любимое кресло, укутывался пледом и просил домочадцев не трогать, пока он сам не придет к ним в комнату. И в это время он погружался в глубочайшую релаксацию. И в это время он визуализировал свое заболевание в таком негативном образе. И после этого он посылал этому образу очень много энергии в виде любви, насыщал этот свой визуальный образ, пока он его не растворял в этой любви. И не порождал новый образ красоты, здоровья и себя уже здорового. Это описано у него. И таких примеров очень много. Вернадский Владимир Иванович то же самое делал. Это есть в его дневниках. Поэтому почему бы и нам с вами не делать то же самое? Это очень продуктивно. Надо только вовремя это все делать. Вот примерно так я могу ответить на ваш вопрос. Хорошо. Наталья, мать. Огромная благодарность за очередную важную тему. Всех благ. Вета Сидорова, благодарю. Замечательное стихотворение. Было это написано, когда прозвучало последнее ваше стихотворение. В общем-то, все вопросы, комментарии, реплики мы озвучили, которые поступали на сайте slavradio.org. Это официальный наш сайт Народного славянского радио, slavradio.org. А также у нас на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. И там Slavradio пишется латиницей, одним словом, без каких-либо разделителей. Так что... Кто желает, тот всегда найдет. Ну и еще раз напомню, что если вы хотите быть в курсе того, что происходит, можете оформить подписку, вам будут приходить наши уведомления о том, что будет, о том, что происходит, ну и о том, что ожидается. Это у нас на сайте делается. Также вы можете наблюдать на сайте анонсы мероприятий, эфиров и всего прочего. Там много-много сейчас чего интересного появляется, и статьи различные, очень интересные. Много авторов пришли для того, чтобы взаимодействовать и с вами делиться. Ну и также у нас на канале в Ютубе можете оформить подписку и нажать колокольчик. Тогда у вас будет появляться предупреждение о том, что начался очередной живой эфир, живая передача Народного славянского радио. У нас есть традиция, когда говорящий желает тем, кто его слушает. И вот, Наталья Владимировна, прошу что-либо доброе, вечное сказать нашим уважаемым радиослушателям и зрителям. Да, это здорово, хорошая традиция. Дорогие друзья, конечно, как было бы здорово, если бы мы выстраивали наши души и подтягивали, как любой музыкант, выходящий на сцену, уже перед огромным зрительным залом, он не начинает сразу играть, он начинает подтягивать свои струнки. И только потом, когда все струнки натянуты, он играет свое произведение, радуя нас. Мне хочется пожелать вам научиться подтягивать все струны вашей души, чтобы ваша прекрасная душа звучала верно, адекватно своей природе, и благодаря этому все вы смогли выполнить свое предназначение на земле. Конечно же, я желаю вам здоровья, счастья и радости, слушая вашу душу. Благодарю вас за внимание. Благодарю за добрые пожелания. Мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей 17 декабря 2019 года, вторник, звучание души, воспитание детей – это тема сегодняшнего нашего эфира, который подходит к концу. Наталья Владимировна Маслова, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народно-славянского радио. Светлана Большакова наблюдала за чатом и присылала нам реплики, комментарии, вопросы. А также Евгений Роденко следил за тем, чтобы вовремя все появлялось и вовремя все звучало. Он был за нашим виртуальным пультом. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.